молчание. «Я могу говорить так 143 часа подряд», — ответил Тарас, — «как минимум». Территория, население и правительство. У вас есть территория и, судя по всему, население. Сделайте Яо премьер-министром или президентом, как вам или ему больше понравится. Никто не сможет оспорить у него право первого поселенца, если только не обратятся к эпохе дрейфа континентов, еще до образования Берингового пролива, к тем временам, когда индейцы-амазонки были еще азиатами. Что касается территорий, то вам придется открыть миру, что эти 111 компаний — части головоломки, придуманной вами одним. В этом и заключается, вы обо всем этом, конечно, подумали раньше меня, причина ваших колебаний, ведь придется вывести на свет Божий все, что вы создали, Рэп. И не только в бассейне Амазонки, все без исключения, весь мир тогда узнает, и, клянусь Богом, рухнет от этого задницей на землю, что существует Рэп Михаэль Климрот. Рэп повернулся к Тарасу спиной. «Цена немалая, Рэп. Вам придется выйти из тени. Это будет своего рода самоубийство после стольких и стольких лет». Рэп промолчал, не шелохнувшись. «Самое удивительное, Рэп, что я убежден, вы поступите именно так, чего бы вам это ни стоило. И не потому, что я заговорил с вами. Я не обольщаюсь ни на секунду относительно своего влияния. Как долго идея зрела у вас в голове?» «Годы», — очень спокойно ответил Рэп. «В каком-то смысле». И он встал прямо напротив Тарса. «Вы действительно хотите взять на себя это дело?» «Ничего в мире я так горячо не желаю», — ответил Джордж Тарас чуть ли не с отчаянной решимостью и тут же добавил. «Это вовсе не связано с тем, что я остался один. Рэп, я хочу заняться этим, потому что искренне верю и отдаю себе отчет в том, что справлюсь лучше других. Я вас немного знаю, довольно хорошо знаете», — вставил Рэп с улыбкой. «Но где доказательства?» «Могу его представить, Рэп. Я уже подобрал кое-какие фамилии, 5 или 6, по крайней мере, на первое время, с условием, что группа возрастет в дальнейшем, когда мы выдавим из наших мозгов все, что можно, и не высушим их до конца. Никаких архивариусов нам не надо. Я знаю одну замечательную женщину, которая сможет организовать команду. Мы отберем все, что имеет отношение к международному праву, и тщательно проработаем. Рэп, с начала времен в мире нет ни одного законного государства. Такого не существует. Законность — это надувательство. Где существует общество, рождается право. Враки, слова. Мы, юристы, в таких случаях рисуем разноцветную пустоту, заявляя при этом, что возводим стены. А люди делают вид, что верят нам, хотя мы, подобно Дорегго, подпеваем королям. Посмотрите, вон там, на уровне вашего левого плеча, стоит холл. Откройте и прочтите. Кажется, это на 127-й странице. Государство может обрести территорию путем одностороннего акта и по своей собственной инициативе, путем оккупации вследствие прекращения платежей другим государствам или по договору дарения с общиной или частным лицом, а также в связи с истечением срока давности или расширением владения, связанного с процессами в природе. Я цитирую по памяти. Вы слышите, Рэп? Односторонний акт по собственной инициативе. Это нечто иное, как описание грабежа, завоевания посредством насилия, хищения. Законность, суверенитет и чудовищный фарс священного права — целая гамма цветов для того, чтобы приукрасить войну, закабаление, договоры, которые навязывает или принимает во имя равновесия между двумя одинаково пугливыми и измученными противниками.